Оригами. Воспитательница раздала детям листы бумаги и цветные карандаши, дождалась, когда за столиками воцарится тишина, и стала рассказывать. Давным-давно в далекой стране Японии родилось необычное искусство, которому может научиться каждый человек. Для того, чтобы им овладеть, нужно иметь всего-навсего листочек бумаги. И называется это искусство оригами, что по-японски означает «сложенная бумага». Перегибая бумагу разными способами, мастера оригами могут изобразить все, что угодно. Цветы, деревья, насекомых, зверей, птиц. И сегодня мы с вами будем учиться делать необыкновенных птиц. Необыкновенных, потому что когда мы выйдем на прогулку, то отправим их в странствие и попросим разыскать красавицу весну, которая где-то заблудилась по дороге. «А как весна узнает про нас?» – спросила Оля. «А вот как!» – улыбнулась воспитательница. «На каждой своей птичке вы нарисуете знак весны, чтобы она сразу догадалась, с каким нетерпением ждет ее наш детский сад». «Ура!» – закричали дети. «Давайте скорее делать волшебных птиц. Попросим весну поторопиться». Вот и отлично, подвела итог воспитательница и стала объяснять, как правильно мастерить прочных и красивых птичек. Не прошло и получаса, как на каждом столике сидело по 4 великолепных бумажных птах. Людочка нарисовала на своей птичке цветочек, Леночка – ручеек, Оля – веточку дерева с листочками, а Ваня решил нарисовать весне танк с красной звездой на боку. Вдруг ей захочется приехать к детям именно на таком танке. «А я не буду рисовать танк», – сказал друзьям Сережа. «Я нарисую бутылку кваса, потому что весной моя мама всегда делает окрошку». Танюшка задумалась и тихо сообщила. «Тогда я нарисую лопатку, ведь весной надо копать землю и сажать огород. А я скворечник, а я резиновые сапожки». Сыпались предложения со всех сторон. Ребята так увлеклись изготовлением поделок, что не обратили внимания на прижавшееся к оконному стеклу чье-то сердитое лицо с белыми бровями и длинными-предлинными белыми волосами, похожими на снежную паутину. Заметила незнакомку только фея Вея. Она заметила и испугалась, потому что успела прекрасно узнать злой нрав колючей метели и ее недобрые забавы. «У-у-у, противные дети!» – провыла метель, тряся прядями волос, которые тут же опутывали пеленой весь детский сад. «Я вижу, они делают посланцев к весне. Не бывать этому, теперь я разбушуюсь не на шутку». Она подняла вверх ледяные руки и стала бросать в окна стрелы сосульки с негодованием, крича. «Никогда эти дети не смогут выпустить своих гадких птиц, потому что в такую метель все прогулки отменяются». С досады фея Вея чуть не расплакалась, ведь если ребята не пошлют птиц разыскивать весну, терпение лопнет не только у заведующей, но и вообще у всех людей в городе, и это будет катастрофа. Фея снова метнулась к попугаю. «Дусик, ну выручай еще раз, подскажи, как прогнать отсюда метель, чтобы дети смогли выйти на прогулку спокойненько». Дусик задумчиво клюнул зернышко, почистил перышки на ножке и снисходительно изрек. «Какие вы маленькие феи несообразительные!» Он постучал коготками по зеркальцу и хитро подмигнул своему отражению. «Позови на помощь солнечных зайчиков!» От такого умного предложения у феи Вей даже дух захватило. «Конечно, надо попросить солнечных зайчиков забросать метель своими лучиками-солнышками. Наверняка ей это совсем не понравится». Фея вытащила палочку, поцеловала звездочку на кончике палочки и взмыла вверх под самый потолок, а потом весело проверещала. «Солнечные зайчики, ну-ка, соберите свои лучики в пучок и прогоните прочь зловредную метель». Сквозь снежную круговерть малышка выглянула в окно и увидела, как идущие по улице женщины и девушки словно по команде резко остановились и принялись копаться в своих сумочках. Одна за другой они доставали оттуда маленькие зеркала и круглые пудреницы, ловя в них редкие отблески солнца, укрытого снеговыми тучами. Было заметно, что сначала Прохожим никак не удавалось поймать золотые искорки. Но вот заблестело одно зеркальце, за ним еще, еще и еще, и вскоре вся улица была залита веселыми бликами, которые сливались в яркий огненный круг. «Ой, погибаю!» – раздалось завывание метели, и с каждой минутой оно становилось все тише и тише. «Победа!» – запрыгала на одной ножке фея Вея. «Скоро-скоро наши птички долетят до весны и поторопят ее приход». Так и случилось. Утром фея Вея заметила, как с карнизов дома напротив стали звонко отваливаться сосульки, а около крыльца детского сада разлилась большая голубая лужа, через которую детям и родителям приходилось перепрыгивать. Но никто из них не хмурился и не ругал дворника. Наоборот, все улыбались и говорили, что наконец-то пришла настоящая весна.